Глава 4. К утру метель утихла, я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие 3 стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что 3-е окно справа на 2-м этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух. Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне кружку какао и сэндвичи, я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. «Только бы никого не встретить», — думал я, — «утро слишком хорошо для двоих». Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечишка, закативший скандал из-за 5 крон. «Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни». И я никого не встретил, кроме Сен-Бернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепление. И утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному. Когда, совершив 10-мильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом. Все население вывалило погреться на солнышке. Чадо со своим буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы. От обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы, жилистым астралицем типчиком лет 35, гикая описывал на лыжах сложные 8-ки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин Дюбарнстокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывален в снегу, как неимоверно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах. Я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали блистательные госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке, и хозяин, что-то им втолковывающий. Я поискал глазами господина Симоне, великий физик тоже должен был быть где-то здесь. Ржание и лай его я услышал мили за 3 от отеля. И он был здесь. Висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь. Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин Дюбарнстокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник. А госпожа Мозес с крыши прозвенела, подобно серебряному колокольчику, о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалять дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, этим диким ангелом без манеры, без морали, предложила гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу, и первым подхватил конец троса. 10 лет назад я занимался этим видом спорта. Однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще буцефалов, да и сам я был покрепче. Короче говоря, через 3 минуты я снова оказался перед крыльцом, и вид у меня, вероятно, был неважный, потому что госпожа Мозес спросила, не надо ли меня растереть. Господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-спортсмена в порошок, а хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки, ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие. Господин Симоне издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба. Господин Дюбарнстокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню. А подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и куда его унесли. Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шиворота снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Андварафорс. И тогда меня бросили, чтобы упиться новым зрелищем. Действительно, довольно эффектно. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа восторженно приветствовала нового кумира. Но фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы, белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картинно опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сен-Бернар Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким, точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула. Разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю во всем справедливость. В буфетной у кассы я не без труда выяснил, что душ в отеле работает только на первом этаже, и поспешил за свежим бельем и полотенцем. Но как я не спешил, а все же опоздал. Душ оказался уже занят, из-за дверей доносился плеск струй и неразборчивые пения. Перед дверью стоял Симоне, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин Дюбарн, Стокр. Мы закурили. Симоне, давясь от смеха, оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, в холле объявилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин Дюбарн Стокр галантно ответил, что, увы, нет. Симоне, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шолнель у них две ванны, одна золотая, а другая платиновая. И когда мы не нашли, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симоне тут же вызвался сопровождать ее, и мы с Дюбарн Стокром остались вдвоем. Дюбарн Стокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между Сен-Бернаром Лелем и господином Андварафорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда Дюбарн Стокр описал мне эту сцену со всеми подробностями. И когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее, как позавчера, Сен-Бернар точно так же обошелся в гараже с госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз вполне искренне. Но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут за двоих, а душ вот работает только один. Господин Дюбарн Стокру успокоил его и извлек у него из полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал, и даже бедняга переменился в лице. Он принял петушков, сунул их в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Господин Дюбарн Стокр, очень довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел. А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный собакой кумир дня Олов. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря ни слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы, мы ждали уже больше 10 минут.